6. Яро. Зрачки Яро перебегают из стороны в сторону, пока у него перед носом проплывает пейзаж. В вагоне тихо и спокойно. С тех пор, как они покинули квартиру, прошли сутки. Всего одни сутки. Но в его жизни случилось больше событий, чем за последний месяц, когда он курсировал от берега озера до контейнерной площадки и от магазина до бассейна, чтобы принять душ. Во что превратилась его жизнь? Единственное, что ему удалось, вернуться во Францию. А потом... Он думал, что интернет позволит ему выучиться и экстерном сдать выпускные экзамены. Но выживание требует сил и времени. И несмотря на все старания и помощь работников библиотеки, куда он ходил подключаться к сети и заниматься, экзамены он завалил. Яро смотрит на Алистера, который не поднимает головы от планшета. С ним ему хорошо. Правда, это ненадолго. Хорошее всегда быстро заканчивается. Не стоит думать, будто в этот раз будет иначе. Поездка в Тулузу уже кажется ошибкой. Он залез в смартфон и проверил банковский счет матери Алистера. Осталось каких-то 7000 евро. Это больше, чем у него когда-либо было, но этого недостаточно, чтобы осуществить задуманное. Яро готов поспорить, что на аукционе окажется какой-нибудь богач, который поднимет ставки ради сюрприза своему великовозрастному сынуле или любимой дочурке. А завтра приедут инспекторы из пенсионного института взаимного страхования и сунут свой нос в ту квартиру. Яро вздыхает. Как быть? О том, чтобы перетащить тело, не может быть и речи. Одна мысль об этом? Нет, определенно лучше даже не представлять. Признаться, и 2 часов не пройдет, как пара здоровяков сопроводит его в центр задержания. Самым логичным решением было бы удрать. В конце концов, это жизнь Алистера, а он такими сюжетными поворотами сыт по горло. И ведь сидит, ни о чем не парится, и листает фото в планшете с лицом гурмана, который пришел в мишленовский ресторан. Яро закрывает глаза. Негромкий шум убаюкивает его, и он погружается в дремоту без сновидений. В Тулузе Яро отвергает вариант с городским транспортом, но соглашается на туристический автобус «Сити Тур», который полчаса спустя высаживает их у парковки космического городка. Яро наблюдает, как Алистер идет к полоскам газона, отделяющим один причал от другого. Он срывает бутон одуванчика и сует в него свой нос. Он что, никогда не слышал о загрязнении? О нем и из интернета можно узнать. Но вот он уже срывает второй, будто решил собрать букет. «Алистер, ты что делаешь?» Алистер поднимает в воздух 2 одуванчика. «Это цветы. Они внутри такие желтые, что кажутся ярче солнца. Красиво же!» Люди на парковке начинают оборачиваться в его сторону. То, что делает милым 3-летнего малыша, смущает в 21-летнем парне. Яро подходит к нему, чтобы не говорить громко. Одуванчики скорее сорняки, чем цветы. Но что в них плохого? То, что они прорастают там, где их никто не сажал. Как маки? Да, но это другое. Почему другое? Потому что маки красивые, а одуванчики... Ох, ты бесишь меня своими вопросами. Это так и точка. А теперь соберись, нам пора. Яро закатывает глаза и широкими шагами идет ко входу в городок. На какую-то долю секунды он снова задается вопросом, что он здесь делает. Обычно такие разговоры приходится выдерживать всяким нянькам. «Одуванчики еще называют львиным зубом», — сообщает Алистер. Яро не отвечает. Главное — не поощрять его, иначе Алистер рискует зачитать весь свой доклад для научной конференции. Хотя он и не нуждается в ответе, чтобы закончить свою мысль. Уверен, если бы их чаще так называли, то одуванчики любили бы намного больше. Львиный зуб звучит. Стеклянные двери на входе разъезжаются, и Яро оборачивается к Алистеру. «Ты помнишь, что должен спросить?» Отстояв в очереди 15 минут, Алистер спрашивает у кассирши космического городка о месте проведения аукциона. Она отвечает суммой. Депозит на 300 евро чеком – это минимум, который нужно заплатить за право участия. Иначе туда явится слишком много народу, понимаете? Яро протягивает Алистеру чековую книжку, которую взял еще в квартире из дамской сумочки. И тот отрывает от корешка квадратный листок, чтобы передать его кассирше. предпочтительнее чек, выписанный на ваше имя. Моя мама больше не может свободно передвигаться. Могу ли я увидеть ваши документы?» По телу Яра пробегает дрожь. Даже прозвучав из уст безобидной кассирши, эта фраза приводит его в ужас. После внимательного изучения документов Алистера, женщина принимает чек в качестве депозита за аукцион и взамен выдает им маленькую оранжевую афишку, два пропуска и план городка с нарисованным на нем крестиком. «До начала аукциона еще 2 часа. Не хотите осмотреться? Билеты на 2 взрослых будут стоить 42 евро. Чек?» «Карта», — отвечает Яро. «Вот ваши билеты, господа. Отсюда направо луноход. Самый популярный аттракцион. Его скоро запустят, и я рекомендую вам начать с него, чтобы все успеть. Хорошего дня!» Оказалось, Алистер уже ринулся вперед, своей странной походкой, напоминающей быстрый аллюр, который никак не станет галопом. Яро нагоняет его только в очереди к луноходу. Как странно здесь быть. Когда он был маленьким, то не раз ездил на школьные экскурсии. Версаль, Лувр, дикие звери в зоопарке Туари были в каком-то смысле его луной. Другая атмосфера, множество открытий и даже на какое-то мгновение ощущение, что ты такой же, как все. Алистер словно губка впитывает слова аниматора, стоя с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, потеряв над собой контроль. Только у детей вокруг такой же радостный вид. «Знаете, насколько нужно разделить наш вес, чтобы вычислить лунную гравитацию?» Поднимаются руки, сыплются ответы. 20, 30, 2. Алистер поднимает обе руки и надсадно орет, чтобы перекричать всех. 6! Отдает он себе отчет, как нелепо выглядит. Взрослые смеются, дети тоже. А аниматор вытягивает в его сторону указательный палец и кричит так же громко, как он. «А вот и наш победитель! Значит, именно этот молодой человек получит право пойти первым!» Дрожа от радости, Алистер взбирается на эстраду со стартовой площадкой лунохода. Он надевает один из 2 большущих рюкзаков, которые свисают с потолка на 2 огромных резинках. Утягивает широкий ремень и чувствует, как его поднимает под шум работы какого-то механизма. «Яро, ты идешь?» Яро краснеет от стыда. Но дети не дают ему долго ломаться. На аттракционе 2 места. Чем быстрее он его пройдет, тем быстрее наступит очередь остальных. Яро тоже взбирается на эстраду, где аниматор помогает ему с экипировкой. На полу, параллельно направляющем на черном потолке, размечена дорожка, имитирующая лунную поверхность. Алистер с радостными воплями уже скачет по ней. Он легко подпрыгивает и взмывает в воздух, как в замедленной съемке. Едва дотянувшись до пола носками ботинок, он отталкивается, взлетает и поворачивается вокруг своей оси, зависнув в воздухе, прежде чем снова коснуться земли. Его восторженное лицо и неподдельная радость быстро передаются детям. Им не терпится оказаться на его месте. Когда он снова обретает твердую почву под ногами, то кажется счастливейшим из людей. «Теперь ваша очередь, готовы?» – спрашивает аниматор. Яро кивает и делает первый шаг. Незнакомое ощущение застает его врасплох. Он летит. На батут и близко не похоже. Он поднимается в воздух медленно и почти парит. Наверное, танцоры чувствуют то же самое, когда достигают наивысшей точки своего прыжка и готовы вот-вот прервать восхождение на небо, чтобы вернуться на землю. Яро не успевает толком ничего осознать, как ему уже приходится развернуться, чтобы пуститься в обратный путь. Но со слабой гравитацией совладать нелегко. Его колени подгибаются, он покачивается. Захлебываясь восторгом от этой воздушной свободы, он, наконец, расслабляется. Чуть поодаль смеется Алистер, видя, как счастлив Яро. На старте аниматор с широкой улыбкой помогает Яро ослабить ремень. Освободившись от экипировки, Яро поднимает ладонь, по которой тут же хлопает аниматор. Алистер уже спустился с эстрады и теперь, запрокинув голову, неотрывно смотрит на нарисованную на потолке вселенную, поворачиваясь вокруг своей оси. Яро хватает его за локоть и уводит подальше от толпы. «Давай, Дервиш, прекращай, не то упадешь на детскую коляску, как метеорит». «Дервиш, это кто?» «Забей, один мой приятель». В зале, где будет проходить аукцион, уже есть несколько человек. Едва шагнув за порог, Алистер бросается к первому ряду и садится в самый центр. Яро опускается на соседний стул и наклоняется к его уху. «Нам лучше сесть сзади. Там будет видно, кто поднимает ставки». «Не стоит», — отвечает Алистер. «Все равно выиграю я». Яро медлит с ответом. Он знает, каково это быть уверенным в себе, чувствовать себя неуязвимым. И знает, что именно в эти моменты жизнь всегда решает перейти в атаку. Она заставит тебя споткнуться на уроке физкультуры. Заставит подавиться в столовой, когда прямо напротив сидит та самая девчонка. Заставит чихнуть, когда ты вот-вот ее поцелуешь. Заставит копов прийти за твоей семьей, когда ты уже почти забыл, что такое может случиться. Эти ее выпады самые болезненные. Они оставляют отметины на сердце и, наносимые раз за разом, превращаются в глубокие раны. У Алистера сердце, как у новорожденного, нетронутое. Он этого не выдержит. Ты помнишь сумму, за пределы которой тебе выходить нельзя? 5500 евро, чтобы осталось на уплату налогов и месяц аренды и омлетов. Верно. И ты знаешь, что этого, возможно, не хватит. Есть люди, которые могут заплатить за скафандр больше, чем ты. Понял, Алистер? Я не дурак. Поэтому вряд ли тебе повезет настолько, что ты уйдешь отсюда со скафандром. Это не вопрос удачи. Это вопрос вероятности. Хорошо. Тогда эта вероятность очень мала. Ты не можешь знать наверняка. У тебя нет данных, чтобы ее вычислить. А вот я знаю, что скафандр останется за мной. И скоро я полечу на Луну. Яро отступается и смотрит, как женщина-аукционист занимает свое место за трибуной на возвышении. Может быть, у Алистера и гениальный мозг, но от реальности он бесконечно далек. Алистер грезит наяву. Воцаряется тишина. Начинается аукцион. Женщина-аукционист следует привычному маленькому церемониалу, главной составляющей которого является ее голос. Она говорит, говорит. И одно очень быстро следует за другим. Презентация лотов, торги, удар молотка. Динамичность ее речитатива заряжает публику. А шуточки поощряются приглушенными смешками. Первое время Яру трудно понять, что вообще происходит. Несколько лотов успевают продать с молотка, прежде чем он осознает, что торги ведутся еще и дистанционно, онлайн и по телефону. Покупатели повышают цену вне зависимости от того, реально их присутствие, виртуально или ограничивается звучанием голоса. Сидящий во втором ряду мужчина приглушенно вскрикивает, ликуя, когда ему отходит лот 243, внутренняя шлюзовая дверь с иллюминатором с ракеты «Ариан-1». «Исключительная космическая редкость», — говорит женщина с молотком. Мужчина вторично издает тот же звук, когда получает фасад прототипа панели управления уровнем температуры, влажности и содержания кислорода в воздухе. «Просто замечательный лот», — добавляет женщина, ставит точку судьбоносным ударом молотка. Но и следующий ничуть не хуже. Космический скафандр, который носил Тома Песке, когда проходил тесты в условиях невесомости в бассейне перед своим полетом к звездам. Он абсолютно идентичен скафандрам, которые носят на Международной космической станции. «Его шлем...» Алистер чуть не падает со стула. Он наклонился вперед и не отрывает глаз от губ женщины, с которых слетает восторженное описание. Он сидит на самом краешке стула. Как только начинаются торги, Алистер вскакивает, поднимая к небу свою оранжевую афишку. Как остановить лошадь, которая понесла? Алистер сейчас был прекрасным вороным скакуном, летевшим сквозь ночь с Зорро на спине. Чтобы остановить его, понадобились бы силы какого-нибудь супергероя. Женщина-аукционист вытягивает свой молоток в его направлении. 2200. Молоток продолжает взлетать в воздух по мере ценового роста. 2300. 2500. Алистер подпрыгивает, чтобы поднять свою афишку еще выше. 3000 от молодого человека, который может сесть. Я прекрасно вас вижу, не волнуйтесь. 3500, 4000 в глубине зала, 4500 от молодого человека, 5000 по телефону, 5300 от молодого человека, 5500 в глубине зала, 6000 по телефону, 6300, 6500, 7000 онлайн. Найдется ли покупатель за 7200? Прекрасный космический скафандр для подводных тестов. 7500 от господина во втором ряду. Пока торг продолжается, Яро борется. Когда объявляют сумму в 5500 евро, он хватает Алистера за руку, чтобы помешать ему поднять афишку. Алистер дает отпор, пытаясь вырваться. Оранжевая трубочка ломается. Пальцы Алистера сжимаются на хватке Яро. Уф, вот и все. Молоток только что опустился на кафедру. Невероятное облегчение лишает Яро последних сил. Он падает обратно на стул, и ему все равно, что от этого вздрагивают соседи по ряду. Продано за 12500 господину во втором ряду. Ее слова прерываются триумфальным стоном. Алистер вдруг обмякает и выскальзывает из рук Яро, опускаясь к подножию своего стула. Ну нет, он не может так подставить его. Он не может грохнуться в обморок из-за гребаного скафандра, даже будь он таким же классным, как в «Звездных войнах». Вашему другу плохо, может быть, принести стакан воды? Женщина-аукционист переживает скорее за свой аукцион, чем за Алистера. У торгов своя драматургия. Это повествование, в котором решающее значение имеют заданная динамика, нарастающая крещендо лотов, вынуждающая делать покупки. Инвесторам приписывают рациональность, но они тоже идут на поводу у своих эмоций, как и все остальные люди. Они любят, когда им рассказывают истории, а чужое недомогание не способствует сохранению поэтической атмосферы. Более того, оно может сломать хрупкий пунктир ритма. Женщина шепчет что-то на ухо ассистентке, и несколько секунд спустя перед Яро появляются двое крепких мужчин, которым не привыкать носить комоды эпохи Людовика XIV и нормандские шкафы. Мы поможем ему перебраться в соседний зал. Там есть банкетка, он сможет прилечь. Они встают по разные стороны от Алистера, подныривают ему под руки и идут к выходу. Его скользящие по паркету ступни напоминают о военных фильмах, в которых палачи оттаскивают своих потерявших сознание жертв в их камеры. Но мужчины осторожно опускают Алистера на банкетку и ставят стакан с водой на расположенный рядом столик. Яро благодарит их, опустошает стакан с водой и возвращает на место упавшую с банкетки ногу Алистера. Оба верзилы выходят из комнаты. Яро подтаскивает кресло и садится рядом с Алистером. Ему не удается поймать его взгляд. И что он видит, уставившись в никуда? Исчезающее на глазах будущее? Тающую мечту? «Мне жаль, чувак», — говорит Яро. «Мы пытались, но такова жизнь. Выигрываешь далеко не всегда». Алистер не отвечает и даже не вздрагивает. «Может, придумаем что-нибудь еще?» «Уверен, Седани так просто не сдастся. Если где-нибудь продается другой скафандр, она об этом узнает. Ты можешь на нее рассчитывать». По-прежнему ничего. Алистер лежит с открытыми глазами, ни на что не реагируя. «Ну, по крайней мере, ты нормально дышишь, лучше уж так». Но на самом деле Яро так не думает. Когда Алистер задыхается, всегда можно начать рассказывать теоремы, и все пройдет. Да и панические атаки – признак того, что он жив. А вот это новое состояние Алистера пугает его не на шутку. Он похож на живого мертвеца, даже хуже тех бедолаг, что бухают до коматозного состояния, потому что они хотя бы закрывают глаза. «Давай же, Алистер, борись! Ты не можешь просто лежать вот так! Это совсем на тебя не похоже!» Утекают минуты, отмеряемые далеким шумом аукциона, который сейчас в самом разгаре. Слов различить нельзя, но тон, модуляции голоса и скорость речи доносят его атмосферу в этот пустынный зал, в котором сидит Яро. Час спустя аукцион заканчивается, но Алистер все еще неподвижен. Яро трясет его за плечо, но тщетно. В уголках глаз Алистера начинают собираться слезы. Это обычное раздражение, потому что его веки не сомкнулись ни разу с тех пор, как ему стало плохо. Это уже не хандра и не жуткое уныние. Яро на своем веку повидал людей, горюющих по куда более серьезным причинам, чем этот идиотизм с космическим скафандром. Как быть? Стоит отвезти его в магазин маскарадных костюмов, и все наладится? Да и как он вообще собирается полететь на Луну? Вряд ли на Ютубе есть туториалы по строительству ракет и стартовых площадок. Или этот юный гений откромсает кусок половика и превратит его в космический ковер-самолет. Яро не должен был слушать Сидани. Что, если Алистер останется таким до конца своих дней? «Так и будешь валяться. Я оставлю тебя на пару минут. Схожу спросить у кассирши, могут ли они объявить по громкой связи, что нам нужен врач». Алистер. В космосе нет птиц. Только камни, газовые и ледяные шары, которые вращаются с огромной скоростью. Но мы на Земле. Женщина-аукционист подходит к банкетке, на которую меня уложили два добрых господина, с ледяной улыбкой на устах. «Ну, как дела у нашего больного? С вас, знаете ли, должок за мой прерванный аукцион?» На мой 20-й день рождения мама испекла шоколадно-банановый торт с арахисовым маслом. Я обожаю арахис, особенно если он в сахаре. Работая я в лаборатории, я бы нашел способ положить конец аллергии на арахис. И заодно довольно легко открыл бы человечеству путь к счастью. Жизнь и без того ужасно несправедлива, чтобы еще страдать от аллергии. Да бросьте. Нельзя так переживать из-за какого-то аукциона. Вы не первый, кто уходит отсюда с пустыми руками. Это ведь игра, просто игра. И если вас это утешит, то он пойдет на благое дело. Насколько я поняла, покупатель хочет редекорировать свой ресторан. Напроситесь к нему на открытие в качестве утешительного лота. Еще на мой 20-й день рождения мама подарила мне фотокнигу со снимками телескопа Хаббл. Она весит 2 кило, потому что в ней много страниц. Я забыл точное число. Больше всего в этих фотографиях меня поразила не красота форм, а красота цвета. Все цвета кричаще яркие. Было бы трудно рассортировать их, как капсулы для кофе. И все же они гармонично сочетаются. «К тому же, с освоением космоса покончено», — продолжает дама. «Теперь все происходит под водой. Морские глубины, черные курильщики. Похоже, жизнь зародилась именно там. Разве это не поразительно?» Меня успокаивает понимание, что сидерические цвета существуют. Если бы я работал в лаборатории, то занялся бы поиском математического закона, который помог бы воспроизвести цветовую гармонию космоса. Между прочим, на следующей неделе я буду проводить аукцион с подводной тематикой. И, насколько я помню, там тоже будет продаваться скафандр. Возможно, вам подойдет чудесный экспонат, герметичнее воздушного шара, который окунули в тефлон. Да и без лейбла «Песке» цена будет ниже. Я бы работал вместе с коллегой-физиком, потому что цвета — это волны разной длины. А может быть, еще и с дальтоником, чтобы рассмотреть их со всех точек зрения. Нас бы прозвали тремя мушкетерами. И пускай в истории трех мушкетеров было четверо, нас будет всего трое. Четвертым станет пес, которого я назову Мергес. Я буду ходить с ним на работу, но не пускать его в стерильную часть лаборатории. Из-за него нам придется время от времени выходить наружу, чтобы не потерять связь с реальностью. Я оставлю вам свою визитку. И обратитесь к врачу. Вам явно не здоровится. Махнув мне на прощание рукой, она уходит. На часах 17:38. Глаза щиплет. У серебра всего один цвет — серый. А еще слегка подташнивает. «Алистер! Черт, черт, черт, черт! Очнись, чувак, давай же это срочно! Я достал скафандр!» Я тотчас подскакиваю, но ощущения совсем иные, чем на луноходе. Голова начинает болеть. Я спал. Был где-то далеко-далеко, правда, не на Луне. Я не уверен, что правильно понял последние слова, которые Яро прошептал мне на ухо. Я выпрямляюсь, и он радостно похлопывает меня по щеке. «О, ты пришел в себя, хвала богам! Пора сваливать, хватай свои шмотки!» Глаза Яро блестят. Он дышит неровно и говорит отрывисто. Диагноз — смесь возбуждения и страха. Я замечаю огромный портплед, висящий на вешалке, за петлю которой Яро держит его одним пальцем. Портплед на молнии сильно напоминает мамины чехлы для хранения зимней одежды. Только в самом верху топорщится какой-то бугор, который вполне может оказаться шлемом космонавта. Вот теперь я уверен, что все правильно понял. Он достал скафандр. Я встаю и бегу. Мне хочется смеяться, но дыхания не хватает. Я никогда такого не чувствовал. Такого жуткого страха, такой огромной радости, которые сейчас схлестнулись во мне. Мои нейроны, должно быть, нагревают свои синапсы, а надпочечники вот-вот не выдержат. Так силен выброс адреналина. Яро прокладывает дорогу. Дверь, еще одна. Холл, он оборачивается. «Беги!» Эспланада, места для инвалидов на парковке. Он держит руку с вешалкой высоко над головой, не давая портпледу волочиться по земле. И оборачивается. «Беги!» Мы уже почти пробежали первую парковку, когда к остановке подъехал автобус «Сити-тур». «Беги, Форест, беги!» Я не бегу. Я лечу, отталкиваясь от земли ногами. К черту земную гравитацию. Обещание висит на вешалке у меня перед глазами. Я бегу, запрыгиваю на ступени автобуса и падаю на сиденье рядом с Яро. Я смеюсь, смеюсь, смеюсь, и мои легкие начинают болеть от того, что в них больше не осталось воздуха. Но я никогда еще не был так далек от того, чтобы задохнуться. Потому что сегодня я наконец узнал, что такое по-настоящему лишиться воздуха. Я жив, и я в восторге от этого. Яро тоже смеется. Автобус трогается. «Кто такой Форест?» Смех Яро становится громче, будто его умножили на 3, а то и на 4. Он не может выговорить ни слова. У него уходит немало времени, чтобы успокоиться и ответить. «Да так, один мой приятель!» Я ставлю рюкзак в ноги и тяну чехол к себе на колени. Я чувствую тонкий хлопок, скользящий по тканной текстуре скафандра. Нащупываю швы и ответвление шланга, связывающего скафандр с аппаратурой корабля. Твердый круг на запястьях на стыке перчатки и рукава. И шлем. Яро не дает мне расстегнуть молнию, чтобы посмотреть, на что похоже забрало. «Не сейчас. Мы купим на вокзале большую дорожную сумку и спрячем туда эту штуку. Сядем на первый же поезд, и как только окажемся дома, ты сможешь открыть ее и глазеть, сколько влезет». Если бы это была сцена из фильма, я бы обнял Яро и похлопал его по спине, плача и благодаря. И все люди в автобусе аплодировали бы нам. Эффектная, очень эмоциональная сцена, над которой можно было бы всплакнуть. Но я не похож на киногероя. Поэтому пытаюсь найти наилучший способ выразить Яро то, как он заменил мне маму. И когда нахожу, говорю ему: «С тобой 2+2 всегда равно 4. «Круто! 2+2 я могу сложить. Тут, по крайней мере, я тебя понимаю». Он улыбается. Я знаю, что он сказал правду. Он меня понял. 2 часа спустя мы сидим на местах 42 и 44. В 6-м вагоне поезда номер 7754 Тулуза-Лиль. Прибытие в Лион в 19:43. В бумажном пакете кофе для Яро. Горячий шоколад для меня. 2 пакетика сахара и набор из 3 печенек с арахисом, одну из которых мы получили бесплатно. Яро не хочет, чтобы я держал спортивную сумку у себя на коленях. Он говорит, что так можно привлечь к себе ненужное внимание. Я подвинул 2 чемодана на колесиках, которые какие-то путешественники положили на полку у нас над головами, и поставил на их место сумку. Она лежит в 15 сантиметрах от края и не должна упасть. Мой рюкзак без лямок стоит у меня в ногах. Я достаю критику чистой математики. Но впервые слова не увлекают меня за собой. Они оставляют меня снаружи, в поезде. И я задумываюсь. Пожалуй, минус в том, что у жизни нет предсказуемого конца. Яро отправляет сообщение с маминого телефона. Поезд, вероятно, напомнил ему о пахнущей зелеными яблоками девушке, с которой мы ехали тогда. Я достаю свой планшет. 89 фотографий за сегодня. Выкладываю в соцсети кадры с отражением в шлеме и ногами висящего в воздухе Яро на луноходе. «Яро». «Чего?» «Ты был прав». «Я всегда прав». Мы молчим. А насчет чего я был прав? Насчет эмоций. В интернете можно научиться распознавать их на лицах других, но ощущать их внутри себя — это достойно математической теоремы, чтобы выразить всю их силу. Добро пожаловать в реальную жизнь, приятель. Я улыбаюсь. Он назвал меня своим приятелем. Я его приятель, как Дервиш и Форест. Мне это нравится. Если вдруг за твоей блаженной улыбкой скрывается беспокойство, сообщаю тебе, что я забрал из кассы чек на имя твоей мамы перед тем, как пришел за тобой. Они не должны выйти на наш след. Как тебе удалось достать скафандр? Я будто задал какой-то волшебный вопрос. Яру кладет мамин телефон на столик и поворачивается ко мне. Не успев раскрыть рот, он уже начинает жестикулировать. Видно, как ему не терпится рассказать. «Ну, наконец-то! Я думал, ты никогда не спросишь. Но, клянусь тебе, это того стоит. Я все продумал. Я был как Брэд Питт в «Миссии невыполнима», чувак. Том Круз, ты меня слушаешь или играешь в теленеделю? В общем, когда я пошел искать тебе врача в большом зале, приспособленном под обеденный перерыв для посетителей парка, я заметил, как те два здоровяка отвозят лоты с аукциона на тележках с колесами к выходу на погрузку. Ты бы видел. Воздушно-пузырьковая пленка, мотки двустороннего скотча, чехлы, коробки, просто море упаковки. Как будто они перевозили уцелевшие на «Титанике» хрустальные бокалы. Я прошел мимо, как ни в чем не бывало. Схватил эту штуку и тут же повесил ее на вешалку в глубине зала, на которой и так болтались чьи-то шмотки. Если бы они меня заметили, то прибили бы, точно тебе говорю. Но я был тише и быстрее Спиди Гонзалеса. Круче любого воришки. Вот тогда-то я и подумал о чеке. И оп, отправился ко входу. И мне еще не хотели его отдавать. Пришлось сходить за одним из двух здоровяков, чтобы он объяснил ей, что это срочно, потому что моему другу плохо. Ты только представь себе эту картину. Чувак прошел в метре от вешалки, в метре от скафандра. Подойди он на 10 сантиметров ближе, и нас бы поймали на горячем. В метре 100 сантиметров. Блин, Алистер, какой же ты иногда кайфолом. Это самый прекрасный скафандр, о котором ты только мог мечтать? Почти. Самый прекрасный — это скафандр Филиппа Пирена. А это что за чувак? Один из инженеров-конструкторов Международной космической станции. Его фото на 19-й странице 168-го выпуска «Имаждок», 12-го за 2002 год. Когда я был маленьким, я хотел стать Филиппом Пиреном. Яро снова берет в руки свой телефон и, поджав губы, поворачивается ко мне спиной под углом примерно 32 градуса. Я понимаю, что это значит. Я совершил что-то, чего делать не следовало. Но что? Я открыл рот только чтобы добавить его рассказу точности и ответить на его вопрос. Это стоит рассматривать скорее как помощь, чем как повод надуться. Я открыл рот только чтобы. Может, в этом все дело? Яро хотел услышать не только это. Может быть, он хотел услышать радостное возбуждение, оды в свой адрес, энтузиазм. Надеюсь, я еще смогу все исправить. Но ты настоящий герой, это невероятно. Я чувствовал себя героем фильма, пока ты рассказывал. Вот, вот, видишь? Яро больше не сидит спиной ко мне и перестает пить свой кофе, чтобы улыбнуться. Я так рад, что он рад, что пытаюсь зайти еще дальше. Я щурю глаза, пытаясь выжать слезы. Сокращаю диафрагму в судороге рыданий. Достаю носовой платок и от души приправляю тон своего голоса восклицательной интонацией. Вот тена! Даже слезы на глаза наворачиваются. Алистер, это уже чересчур, ты переигрываешь. Это портит все впечатление. Яро вздыхает, и от этого в его кофе вздуваются пузыри. Я вдруг начинаю смеяться. И он тоже смеется. Я не знаю, что происходит. Смех усиливается. Он охватывает все тело, становится неуправляемым. У меня болит живот и дерет горло. Мне хочется в туалет. Хочется, чтобы это прекратилось и в то же время не останавливалось никогда. Я тысячи раз слышал выражение «смеяться как сумасшедший». Но только теперь, сидя в поезде, понимаю, что оно означает. Но это безумие, заставляющее смеяться, идет только на пользу. Даже если приходится восстанавливать дыхание дольше, чем после панической атаки. Яро снова берет в руки свой телефон, а я свою книгу. Теперь осталось только найти ракету. «А тебе не кажется, что самое время покончить с этой твоей манией?» Временами Яро бывает странным. Я не понимаю его вопроса. «Какой манией?» «Ну, знаешь, стоит придумать план «Б» на случай, если Луны не окажутся на табло отправления. У тебя нет других целей? Ну, не знаю, там, выучить японский, складывать оригами, взобраться на вулкан и жарить на лаве маршмеллоу?» «Это глупо. Вместе с лавой вулканы выделяют двуокись серы и сероводород. От этого был бы ужасный привкус». «Ладно, забей. С таким подходом тебе реально проще отправить на Луну». Я пытаюсь придумать что-нибудь, кроме полета на Луну. Но на ум не приходит никакое другое событие планетарного масштаба. Хотя есть кое-что, от чего я мог бы получить удовольствие. Хотелось бы научиться кататься на велосипеде. Хочешь научить меня кататься на велосипеде, Яро? Прости, чувак, но мы должно быть два уникальных человека на километры вокруг, которые не умеют кататься на велике. Могли бы... Яро перебивает меня, поднимая указательный палец в грозном предостережении. Мне даже четырехколесный втюхивать бесполезно, чувак. Дохлый номер. А ведь Яро прав. Четырехколесный велосипед — это выход. Я включаю планшет. Две полоски сигнала. Дополнительные колесики на взрослые велосипеды называются стабилизаторами. 169 евро за пару не так уж дорого. Мне больше не нужно просить банковскую карту. Я выучил все цифры наизусть. Осталось найти велосипед. Яро. Остальная часть пути проходит без происшествий. Теперь, когда мечта Алистера сбылась, можно заняться исполнением своей. Написать девчонке из поезда. Опустошив стаканчик, Яро опускает его в прикрепленную к перегородке мусорку. Всем известно, перед чем не устоит ни одна особа женского пола. Чувство юмора. Ему сегодня явно везет. Она ответила на первую же смс-ку, которую он отправил из поезда. Главное не горячиться. Хорошенько подумать и действовать тонко. Следующие 5 минут Яро размышляет над своим ответом, прежде чем его отправить. Это четко выверенная смесь юмора и дистанцирования. Понемногу ему удается направить обмен сообщениями в более интимное русло. Вот оно. Хоть она и не признает, но она сдалась. Сообщения не врут, и ему не нужно даже видеть эмодзи, чтобы понять, что очко в его пользу. Подписав свое сообщение «Чудовище», он получает ответ, заканчивающийся «Красавицей». Потанцевать в проходе, заорать на платформе, высунуть голову в окно и дать ветру надуть свои щеки, чтобы выглядеть как идиот. От радости он способен на все. Он не только нашел подход к ней, но еще и убедился в том, что красавица настолько же умна, насколько красива. Под руку с мускулистым, загорелым, но белым от природы красавцем со слепительной улыбкой сияние красавицы потускнело бы. Как тускнеет жизнь по сравнению с тем, что показывают в телевизоре. Это принцип контраста, действующий даже в запрете на сочетание однотонной одежды. Красавица знает, что никогда не будет так хороша, как в руках чудовища, никогда не будет так любима, как любит ее чудовище, которое из шкуры вон лезло, чтобы ей понравиться. Положение уже не кажется таким безнадежным, как прежде, даже если до победы еще шагать и шагать. Яро с силой сжимает кулаки, чтобы отметить свое достижение. На кураже он даже сообщает Сидани о продвижении в деле песке. И получает ушат холодной воды. Ответ диаметрально противоположен тому, на который он рассчитывал. Суровый выговор, суперосвежающая головомойка, отборная брань. Надо полагать, кража скафандра не показалась Сидани хорошей идеей. Ну, украл он его, и что? Насколько ему известно, это Сидани читала ему мораль о том, как важно счастье Алистера. Кто отправил их на аукцион, а? Кто? Да еще эта сеть, которая ловит через раз. Это что вообще такое? Сидани пишет, что приедет завтра. Пересадка в Лионе на вокзале Пардье почти впритык, всего 8 минут. Но она надеется успеть вовремя, чтобы встретить инспекторов. «Захватишь парик и платье в цветочек?» — отстукивает Яро. «Захвачу свою голову и свои прекрасные идеи. Эти льди не чудовища. Мы найдем способ объяснить им все, пока не стало слишком поздно», — строчит Седани. «Включи сначала свой Т-9». Поезд несется сквозь свет угасающего дня, проглатывая километр за километром. Несмотря на короткую пересадку в Лионе, Алистер и Яро садятся в свой поезд немного заранее. Руки беременной матери не обхватывают живот с той же нежностью, с какой Алистер гладит спортивную сумку, в которой лежит скафандр. Он не может оторвать от нее рук, чтобы хотя бы одной понести свой лишенный лямок рюкзак. И Яро, видя, как тот застыл в нерешительности, с ворчанием подхватывает рюкзак под мышку. За грязными окнами снова скользит пейзаж. Мимо проплывают поля, подножья горных массивов. Затем поезд будто зависает над водами озера, и это волшебное зрелище возвещает о скором прибытии. Они сходят с поезда. Алистер несет скафандр, а Яро все остальное. И сколько там этого всего остального? С рюкзаком Алистера под мышкой, со своим рюкзаком в одной руке и кофе в другой, он достоин олимпийской медали путешественника. Все уловки оказываются излишними. По дороге им не встречаются ни полицейские, ни жандармы, только пестрый поток туристов, семенящий к дворцам гостиниц. Прогулка до дома позволяет Яро и Алистеру размять ноги и проветриться. Тем сильнее оказывается их шок, когда они открывают дверь квартиры. «О, черт, черт, черт, черт, немедленно закрой ее!» Дверь хлопает, оставляя их на лестничной клетке, которая пахнет теперь, как выгребная яма. «Там плохо пахнет», — говорит Алистер. «Браво, Шерлок! И я тебя сразу предупреждаю, что первым туда открывать окна я не пойду. Воняет так, что блевать хочется». Алистер делает глубокий вдох и скрывается в квартире. Яро ждет. Проходит 2 минуты, 5, 10, да что он там делает? 5 этажами ниже слышится шум домофона. Лифт так и не починили, поэтому кто-то поднимается по лестнице пешком. Яро подхватывает оба рюкзака, чтобы скрыться за дверью. Вот только ключа у него нет, и он не может войти. 4 минуты. Когда из квартиры появляется Алистер, прятаться уже поздно. «Все готово, я проветрил и встряхнул елочки». Соседка из квартиры напротив с ребенком на руках поднимается на лестничную клетку. «О, как хорошо, что я вас встретила», — говорит она. «Я хотела поговорить с вами о собаке». Яро слышит, как запыхавшийся Чипо медленно тащится этажом ниже. «Управься, Алистер, хотя бы на пару минут быстрее. Они не пересеклись бы с соседкой, а она не стала бы собираться упрекнуть его в том, что он скинул на нее животину, не сказав всей правды. И они смогли бы спокойно провести вечер, заткнув себе чем-нибудь носы». Молодая мамочка шарит в кармане в поисках ключей, но так и не находит их. Она бросает взгляд на Алистера, поднимает ребенка и протягивает ему. Алистер машинально берет его на руки. «Подержите, пожалуйста, буквально минутку. Я, должно быть, убрала связку не в тот карман. Здесь как-то странно пахнет, вам не кажется?» Яро едва не прыскает со смеху. Алистер, этот неуклюжий дылда, замирает, не осмеливаясь сдвинуться. Он держит ребенка на вытянутых руках за подмышки и явно страшно боится его уронить. Самое смешное в этом то, что малыш застыл еще неподвижнее Алистера, будто не зная, потерпеть ему немного или разреветься. Не обращая никакого внимания на их замешательство, мать ребенка уже присела на корточки и теперь копается в большой сумке, в которой Яро замечает бутылочку с соской, подгузники, планшет и огромную упаковку жвачки. «Как зовут малыша?» – спрашивает он. «Алексиан». «О!» – восклицает Алистер. «Звучит почти как Алистер. Алексиан, Алистер, Алексиан, Алистер». «Окей», – обрывает его Яро, – «мы поняли». Но Алистер не умолкает. Алексиан болтает ногами, как при ходьбе, и вдруг лепечет что-то ему в ответ. Алистер пытается выдать что-то похожее, а потом утрированно повторяет. Алексиан улыбается, и когда Алистер заканчивает фразу «буль-бух-плюх», малыш так искренне хохочет, что запрокидывает голову. «Похоже, вы ему нравитесь», — замечает мамочка, выпрямляясь. Не выказав ни малейшего желания забрать ребенка, она открывает дверь и подгоняет поднимающегося по последним ступенькам пса. И года не прошло, как же дурно пахнет на этой лестничной клетке. Чипо виляет обрубком хвоста. Глядя на растянутые вокруг высунутого языка губы, можно даже предположить, что он улыбается. Пес спокойно проскальзывает в квартиру мимо мамы Алексиана. «Эта собака — настоящее сокровище», — говорит она. «Вы в курсе, что это?» Она поводит подбородком в сторону верхнего этажа. «Не захотела забрать его обратно». «Но это меня не расстроило. Совсем наоборот. Чипо для Алексиана — настоящий ангел-хранитель. Мне не стоит так делать, но когда малыш спит, а мне нужно сбегать за хлебом, я оставляю его в кроватке и иду. Знаю, что Чипо на посту. Однажды он залаял в окно гостиной, когда я выходила из подъезда. Я поднялась обратно и увидела, что так он сообщил мне, что Алексиан проснулся. Говорю вам, это сущий ангел». Яро кивает, соглашаясь. Она любит этого пса. Кто бы мог подумать? Она любит этого жирного, похожего на сардельку увольня, который тащится по лестницам со скоростью улитки. У Яро будто гора падает с плеч. Он бы и гроша ломаного не поставил на успех операции «Подкинь старую собаку молодой мамочке». И тем не менее, все обернулось как нельзя лучше. Мамочка благодарит Алистера, забирая у него ребенка. «У меня к вам вопрос. Сможете ли вы завтра присмотреть за ним? Меня не будет дома весь день, и я бы не хотела оставлять его одного». «Были бы рады вам помочь», — смущенно отвечает Яро. «Но мы понятия не имеем, как обращаться с детьми». Когда ее лицо озаряет улыбка, она становится похожа на маленькую девочку. «Я говорю не об Алексиане, а о собаке. Чип у вас уже знает, ему так будет проще». «Ну, конечно, о собаке», — восклицает Яро, выдохнув с облегчением. «Мы с удовольствием присмотрим за ним. Позвоните завтра утром, когда будете уходить, и все». «Спасибо, вы очень добры. Я занесу вам его корм». «Не стоит, у нас еще остался». Мамочка скрывается за дверью своей квартиры, махнув им на прощание рукой. Алистер и Яро, в свою очередь, заходят в дверь на другой стороне лестничной клетки, откуда дует ледяной ветер. «Кто такой Шерлок?» — интересуется Алистер. «Забей, один мой приятель». Алистер. «Я мог бы спать в нем. Он очень удобный, но боюсь его повредить. С таким скафандром нужно быть аккуратным и уж, конечно, ни в коем случае не поцарапать нанесенное на стекло шлема золотое напыление. Иначе мои глаза лишатся защиты от солнечных лучей. К тому же в моей комнате нет системы вентиляции. А это вам не мотоциклетный шлем, у которого поднимается визор. Есть риск отравиться углекислым газом, который сам выдыхаешь. 8:30. Я приготовил кофе Волютто, чтобы его аромат наполнил квартиру. Я уже проветрил, но от неприятного запаха не так-то просто избавиться. И вернулся в спальню надеть скафандр. Яро ворчит. Он хочет спать. Он говорит, что я шумлю и не даю ему выспаться. Когда в дверь звонят, он открывает левый глаз. Правый не видно за уголком одеяла. «Не стой столбом, открой дверь!» Увидев меня, соседка делает шаг назад. Собака сидит у ее ног. «Вау, как в кино! Ваш скафандр совсем как настоящий!» «Он настоящий!» Она хмурится. Звуковая волна моих слов разбивается о прозрачное стекло шлема, и вибрации до нее не долетают. Я двумя руками берусь за шлем и снимаю его, потому что не прикрепил его к скафандру. «Он настоящий!» Она кивает, и это, вероятно, должно значить, что она поняла. А потом протягивает мне поводок Чипо. «Я заберу его самое позднее после обеда, хорошо?» Большой и указательный пальцы плохо гнутся в космических перчатках. Чипо бежит в гостиную, волоча за собой поводок. Дело не терпит отлагательств. Я закрываю дверь, ничего не ответив, и бросаюсь к маме. «Вчера вечером я выключил телевизор после того, как на канале «Франс 3» закончился сериал «Жизнь прекрасна». Уезжая в Париж, я оставил его включенным. Должно быть, мама провела замечательную ночь. Но я знаю, даже в прекрасном настроении ей не понравилось бы, если бы нос Чипа оказался в 20 сантиметрах, да еще и обнюхивал ее, как другую собаку. Нет, маме это страшно не понравится. «Чипо!» Иди к своей кормушке». Я снимаю свои перчатки и кладу их перед телевизором, рядом со шлемом. А потом отвожу пса на кухню за ошейник и высыпаю ему полпакетика корма в миску. Он поворачивается ко мне спиной и приникает носом к щели под дверью в гостиную. Похоже, ему очень-очень нравится мама. Жаль, что они познакомились только после ее смерти. Чтобы еда не пропала, я поднимаю миску с пола, наливаю туда молока и начинаю есть. Кошачий корм намного вкуснее. Вскоре на кухню входит Яро. У него странный вид. Возможно, потому, что он зевает, подтягивается и говорит одновременно. «Зачем ты таскаешь на себе эту штуку? Ты же знаешь, что сегодня не взлетает ни одна ракета. Зато через 2 часа, между прочим, к нам явятся инспекторы из пенсионного института». «Да, я знаю». «Поэтому давай, убери это и оденься во что-нибудь нормальное. Ну, скажем, в то, в чем ты обычно ходишь. Потому что сейчас не самое подходящее время думать о твоей маме». Через час на канале Game One начнется повтор старых эпизодов «Жизнь прекрасна». И если я пройдусь пароочистителем Clean Expert Deluxe сразу после этого, то, возможно, она не будет против, чтобы Чипу сидел рядом. «Алистер, скажи-ка, а то я вдруг засомневался. Ты вообще представляешь, что значит быть мертвым?» «Конечно, знаю. Иногда мне даже интересно становится, что Яро вообще обо мне думает. Он считает меня идиотом?» Я отвечаю на вопрос, чтобы успокоить его. «Это значит больше не быть живым». «Вот именно. И люди, которые больше не живы, не смотрят «Жизнь прекрасна». «Но смерть прекрасна не существует». «Вот только не надо умничать, чувак!» «Как ты можешь быть уверен в том, что моя мама больше не хочет смотреть «Жизнь прекрасна»? Это ее любимый сериал». Яро тяжело вздыхает, и с таким вздохом люди обычно отступают. Мама вздыхала так же, когда я спрашивал у нее, зачем заправлять постель по утрам, если вечером ее опять расправлять. «Пожалуй, мне нужно выпить свой кофе в тишине и покое». Он садится за стол и бросает взгляд на лежащего носом в сторону гостиной Чипо. Потом пододвигает к себе мою миску и отправляет в рот полную ложку. «Что это за хлопья? Какие-нибудь экологически чистые, безглютеновые и все такое? Странный какой-то привкус». «Собачий корм». Он вскакивает со своего стула, как попрыгунчик, и выплевывает в раковину все, что жевал. «Это отвратительно!» Я не говорю ничего, но думаю, что отвратителен тут скорее Яро. Приличные люди все-таки не плюют в кухонную раковину, даже если у них, как у Яро, нет мамы. В дверь звонят. «Сходи, посмотри. Наверное, соседка что-то забыла». Я иду открывать. Но это не соседка. Перед моей дверью стоят женщина в возрасте от 25 до 35, с таким макияжем трудно определить точнее, и мужчина в возрасте от 50 до 60. Тут проще, у него морщины и седые усы. После небольшой заминки женщина начинает. «Добрый день. Мы уполномоченные представители Пенсионного института взаимного страхования, и мы здесь, чтобы встретиться с мадам Биард. Скажите, все верно, она проживает по этому адресу?» Я не знаю ни этой женщины, ни этого мужчины, и не знаю, стоит ли отвечать на вопрос, потому что всегда нужно быть осторожным, сообщая незнакомцам личную информацию. «Могу я увидеть ваше удостоверение?» Мужчина улыбается, а женщина ставит свой кейс на пол, чтобы зарыться в дамскую сумочку. «Разумеется. У нас его редко спрашивают, но для таких педантичных людей, как вы, оно всегда с собой». Она хмурится и поджимает губы, что означает недовольство. Но бумажник в сумочке наконец находится. Она достает из него карточку и протягивает ее мне, зажав вертикально между большим и указательным пальцами. «Беренис Парси. Удостоверение номер 48-29-434. Выдано 1 ноября 2018 года. Действительно, в течение 5 лет с момента получения». «Жорж, достань свое удостоверение, пожалуйста», — говорит она мужчине. Усатый Жорж не двигается. Он спокойно спрашивает. «Вы, должно быть, сын мадам Биард? Простите, мы рано. Предыдущая встреча окончилась быстрее, чем ожидалось. Не говоря о том, что прошла она на берегу озера без сучка и задоринки. А это, скажу вам, редкость. И все же нам повезло. Благодаря нашей расторопности мы имеем честь встретить космонавта не в кино, а в жизни. По-моему, это здорово. Можно войти? Космонавт? Говорят про русских. Спасионавт — про европейцев. Тайконавт — про китайцев. А астронавт, когда не знают наверняка. Внеся необходимую ясность, я отошел на шаг и дал им войти. Кто бы ни приходил к нам домой, мама всех отправляла в гостиную, даже если это полицейские. А это не полицейские. Я показываю им дорогу. Ритмично выцокивая каблуками по полу, женщина морщит нос и закрывает шарфом нижнюю половину лица. Гости у нас дома были уже трижды. Когда мне было 16, старички с четвертого этажа пригласили маму на аперитив. 2 месяца спустя мама вернула им любезность, потому что вежливые люди всегда так делают. Это было за 2 года до того, как старик умер, а старушка отправилась в дом престарелых Маки. Он находится в центре города, где, правда, не растет ни единого мака. Но зато в ящиках для цветов на тротуаре проросло несколько одуванчиков. Мадам Грим приходила пить чай, когда мне было 9. А вторая моя бабушка приезжала, когда мне было 5, и когда она еще могла водить машину. Она надеялась на встречную любезность, но мама так ни разу и не согласилась к ней поехать. Хотя я был бы рад. Среди прочих были и не гости. Приходил сантехник устранять засор в туалете. Полицейские. Врач, когда я болел ангиной. И еще из Министерства национального образования Франции, проверяющий учеников на домашнем обучении. Контролер по снятию показаний водосчетчиков. Последним негостем был глава управляющей компании, который пришел объяснить, почему мелкий ремонт затягивается, и пообещать, что очень скоро лифт, система пожарной сигнализации, электронный кодовый замок на двери контейнерной площадки и система автополива зеленых насаждений во дворе снова заработают. Опыт подсказывает мне, что нужно сказать гостям: «Прошу, присаживайтесь», потому что иначе они останутся стоять, и всем будет неловко. «Прошу, присаживайтесь». Женщина садится на маму и тянет за подол своей юбки, чтобы опустить ее пониже. Ее колени крепко прижаты друг к другу, потому что нельзя показывать окружающим свои трусики. Это еще одно правило приличия. И для мужчин оно еще строже, особенно для шотландцев, ведь они не носят трусов под своими килтами. Ее коллега опускается в кресло у телевизора. Теперь нужно завести разговор. И я его начинаю с вопроса. «Давно вы работаете инспекторами пожилых людей?» «Да, уже несколько лет», — отвечает женщина сквозь свой шарф. «Ваша мать сейчас здесь?» «Я ее уложил». «Мы можем ее увидеть?» «Она лежит в своем одеяле. Ей там спокойно. И сейчас начнется жизнь прекрасна». Я включаю телевизор. На экране уже идут титры. Дверь на кухню открывается, и Чипо бросается к дивану. Женщина, испугавшись за свои ноги, вскрикивает, поднимает их и прячет каблуки под диванной подушкой. Следом входит Яро и вступает в разговор. «Не беспокойтесь, мадам, это совершенно безобидная псина. Просто из-за болезни он стал немного нервным. Я сейчас проветрю комнату, простите за этот запах. Мы боремся с этим как можем, но, увы». Он показывает на гирлянду из елочек ароматизаторов. «Метеоризм, рак кишечника, понимаете? Алистер и его мама слишком любят пса, чтобы усыпить его. Ветеринар посоветовал кормить его птичьим кормом, но сами видите». Все то время, что Яро говорит, Беренис Парси кивает. Она опустила ноги на землю и хлопает Чипа по голове. «Ну, конечно, я понимаю. Об эвтаназии людей много говорят, но молчат об эвтаназии животных. У меня самой, когда я была маленькой, был хомячок и...» Свою фразу она так и не заканчивает. Яро с усилием растягивает губы в улыбке и щурит глаза, чтобы придать ей особую теплоту. Ему это вполне удается. «Могу я предложить вам что-нибудь? Чай, кофе?» «Воды, пожалуйста, без газа». «А вам?» «О, не беспокойтесь, молодой человек, мне ничего не нужно». «Алистер, ты не нальешь даме стакан воды?» «Как же мне повезло встретить Яро. Он так похож на чью-нибудь маму. Умеет говорить и делать всякое, совсем как должны уметь мамы. Мне хочется показать ему, что я тоже могу сделать так, чтобы эта встреча прошла хорошо. Поэтому я захожу на кухню, наливаю стакан воды и иду за своим ксилофоном. Мама всегда просила меня поиграть на ксилофоне, когда у нас были гости. Он лежит в большом футляре под маминой кроватью. Я прихватываю заодно и складную подставку ксилофона. Потом иду в свою комнату, чтобы переодеться. Нельзя играть на ксилофоне в космическом скафандре. В гостиную я возвращаюсь через кухню. Когда я захожу, мужчина держит в руках последнюю телепрограмму, которую мама купила у бакалейщика, и листает ее с конца. Мама делает точно так же, чтобы сначала прочитать гороскоп. Герою «Жизнь прекрасна» продолжают жить в своем параллельном мире. Яро о чем-то говорит с женщиной. Он забирает у меня из рук стакан и передает ей. Она благодарит и продолжает. «Может быть, вы могли бы ее разбудить? Хотелось бы поговорить с ней, это займет всего пару минут». «Боюсь, не все так просто. Вчерашний день выдался для нее особенно тяжелым. Вечером она не могла уснуть и приняла снотворное. Ей не нужно вставать по утрам и ходить на работу. С ней произошло что-то, о чем нам стоит знать, чтобы мы могли помочь?» Яро отвечает не сразу. Он опускает голову, вздыхает, а когда снова поднимает ее, его лицо будто сморщивается. Это очевидно. Он хочет убедить женщину в том, что ему грустно. Но для полной достоверности ему не хватает опущенных век. «С ней произошел я. Вчера вечером Алистер представил меня своей маме, но она была к этому не готова. У нее более традиционный взгляд на семейные ценности. Не так-то просто вдруг переосмыслить все, знаете? Всем нам известно, как трудно бывает пожилым людям поспевать за такими переменами в окружающем мире». Я не понимаю, к чему клонит Яро. И женщина тоже. Она хмурится. «За такими переменами? Не уверена, что понимаю вас». Мужчина бросает телепрограмму и выпрямляется в своем кресле. Он объясняет. «Этот молодой человек — партнер сына мадам Биард, и она познакомилась с ним вчера вечером, хотя предпочла бы познакомиться с невесткой». «Вы гомосексуалы?» — спрашивает мадам Парси. «Как это досадно! То есть, я хочу сказать, это очень хорошо, вы совершенно правы. Я только надеюсь, что это не отразится плохо на состоянии здоровья мадам Биард. Я был вынужден бежать из своей страны из-за сексуальной ориентации. Мне пришлось очень трудно, знаете ли. Но если бы я этого не сделал, меня, возможно, уже не было бы на этой земле. И потом я бы никогда не встретил Алистера». Яро странно на меня смотрит. Я чувствую себя персонажем фильма. Мама, должно быть, уже плачет, если не отвлеклась на «Жизнь прекрасна». Она обожает истории любви. Женщина наклоняется к Яро и кладет руку ему на плечо. «Ну, конечно, это замечательно. Пожалуйста, не думайте, будто я вас осуждаю. Я не гомофобка или что-нибудь в этом роде. Вообще-то, я думаю, что вы прекрасная пара, просто...» «Беренис, полагаю, они уже поняли. Возможно, проще будет назначить новую встречу». «Я не могу дать им просто так уйти. Посидите еще немного, я сделаю то, что нужно делать с гостями, даже если вы не настоящие гости. Я сыграю вам на ксилофоне. Мадам Грим очень понравилось мое выступление, когда мне было 9». Я подкручиваю колесико, чтобы зафиксировать подставку ксилофона, и приношу футляр с инструментом. Убавляю звук телевизора. Яро бросает на меня недобрый взгляд. «У этих господ наверняка есть дела поважнее». Концы усов инспектора слегка приподнимаются, и он отвечает. «Нет-нет, нам будет очень интересно вас послушать». Женщина тоже хочет меня подбодрить. «Прекрасная идея. У меня тоже был ксилофон, когда я была маленькой. У него была голова крокодила и колесики, чтобы его можно было катить за веревочку». «Алистер, ты разбудишь маму. Она обожает ксилофон». Я прекрасно понимаю, что Яро не на шутку рассержен. Но это несправедливо, ведь он абсолютно вежлив с гостями. А я только наполовину. Быть вежливым очень важно, особенно с такими посетителями. Мама здесь, и она это оценит. Я устанавливаю одну часть ксилофона над другой наподобие органной клавиатуры и достаю свои палочки.